Эпилог. Детей я люблю. Очень. Но хотелось их как-то с паузами. Кореглазый Атей, ох уж эти лунные княжеские имена, был ожидаем. Брачное соитие при укусе в плечо гарантии дает больше, чем эко. И, в общем-то, ничего страшного не было, про токсикоз умолчим, хотя первые трудности родительства совпали с годом совместной жизни, первым кризисным этапом брака. Переживание этого этапа привело к появлению Каэлины, и это было весело. Но за третьим мы решили идти, когда дочке минет 10. И вот Каэлине 5, а у меня положительный тест на беременность в руке. Будет Ариану подарок на возвращение с багдадских переговоров. Отложив тест на раковину, оглядываю себя в зеркале. Первых двух легко родила, даже похорошела, и с третьим проблем быть не должно, так что без паники. Может, хоть этот внук расшевелит Велиславу, отвлечет от вечного сидения за прялкой, а то она носится с шерстью лунных овец, как безумная, словно это смысл ее жизни. «Третий? Мы же предохранялись!» — накатывает мандраж. «Все ли в порядке? Справлюсь ли?» «Это все Чомор виноват. Наверняка нахимичил, чтобы предсказание его быстрее сбылось». «Мама, мама!» — первым вбегает Атей, мелкая копия папы. Из-за него выглядывает Каэлина, больше похожая на меня. «Папа едет, через 5 минут будет». С этими любителями следящих программ никто не явится в дом неожиданно. Я сейчас подталкиваю их к двери. Мне надо кое-что сделать. Радовать так с порога. Ополоснув тест под краном, оглядываю ванную в поисках приличной обертки и, махнув на это рукой, иду без теста. Ну и что? Что срок мизерный. Пусть счастливое известие вынюхает сам. Оборотень Ариан или кто? В это время на поляне в лунном мире. Чомор открывает желтые с вертикальными зрачками глаза. «Как думаешь, почему я все время у всех виноват?» Обсасывая сметану с пальца, он наблюдает за Велиславой. Она вынимает из корзины похожие на луны клубки светящейся шерсти и складывает во вкопанную каменную чашу 10 метров диаметром и 5 в глубину. Клубков там уже с горкой. «Не знаю», — глухо откликается Велислава, продолжая выкладывать клубки и стертыми до кровавых мозолей пальцами. «Не все понимают, насколько ты добр». Он щурит глазищи, величественно кивает. «Наверное, ты права». Велислава выкладывает последние клубки на сияющую гору и, подхватив корзину запястьем, отступает. Тяжело сглотнув, смотрит на луну, озаряющую их холодным сиянием. Зажмурив глазищи, Чомор взмахивает пальцем, и из лунного света ткутся огромные призрачные весы. На одной чаше, опрокинутой вниз, белеет фигурка волка, на другой — гора из 1000 полупрозрачных клубков шерсти лунных овец. Второе движение пальца Чомора заставляет сложенные в каменную чашу клубки истончиться до такого же призрачного вида. Тогда они взлетают и стройной чередой укладываются на чашу весов к остальным клубкам. Весы вздрагивают, постепенно склоняются в сторону клубков, все выше поднимая фигурку волка. Корзина падает к ногам Велиславы, она зажимает рот тыльной стороной ладони, почти не дышит. Весы застывают в равновесии. «Нет», — беззвучно шепчет Велислава, и слезы стекают по щекам. Одна соленая капелька не падает на землю. Повинуясь движению пальца Чомора, она становится полупрозрачной и уносится на чашу весов к шерсти. И тогда весы, дрогнув, выталкивают фигурку волка чуть выше. Велислава падает на колени. «Поздравляю, успела», — мурлыкает Чомор и прокручивает палец в кринке со сметаной. «Судьба приняла твое материнское подношение. Лунный князь Ариан избавлен от кары за нарушение княжеских обязательств и княжеского слова, когда соблазнил жрицу, чинил препятствия кандидатам, подкупил одного из них отказаться от состязания, чтобы занять его место, признавался в любви, ну и прочие прегрешения, которые помешали ей выбрать мужа среди женихов из стай, нуждающихся в жрице. И да будут они счастливы, и все в этом духе». Чомор слизывает сметану. «Последнее, конечно, от меня». Истаивают в воздухе весы с фигуркой волка и 1000 шерстяных клубков. Подумав, Чомор продолжает. «Ты не подумай, я не издеваюсь, я правда восхищен. Мужа не спасла, а сына вытянула. Хотя, казалось бы, силенки уже не те. Ну да, за него дань поменьше и попроще, но все же... Восхитительно. Я бы тебя в жены взял, не будь я тем, кто я есть». Он улыбается во все зубы, напоминающие челюсти пираньи. «Спасибо, Чомор», — просто отзывается Велислава, подхватывает корзину запястьем. «Сметану принесу на следующей неделе. И передай от меня привет лунным овцам. кричит он вслед уходящей по тропе Велиславе, а потом бормочет. «Еще немного, и эта семейка оставила бы их лысыми, и это священных животных, варвары». Обхватив лапами кринку, он запускает в сметану раздвоенный язык и довольно зажмуривается, наслаждаясь то ли вкусом, то ли наблюдением за воссоединением ждущего пополнения семейства. Читала Наташа Шелякина.